Глава 17. Кабинет ректора Академии Великой Матери. Хань Мускары после приветственной речи с головой погрузился в работу. От бумаг его оторвал странный гул, древо вздрогнуло. На мгновение ректора одолела паника. «Да что же за год такой выдался?» Происшествие за происшествием, неприятность за неприятностью. Взяв себя в руки, он сознанием слился с древом. Быстро выявив причину, понял, что угрозы нет. Простая реакция на мощный выброс энергии жизни, который случился у одного из студентов в столовой. У Эльрио больше некому. А раз так, уже можно не спешить и спокойно дописать письма. Девочка вот-вот сама явится. Ханьмус снова погрузился в работу, но в скорости его отвлек тихий стук в дверь. Это был мэтр Хрост, главный врачеватель Академии. «Какие новости?» — спросил ректор, хотя по скорбному выражению лица вошедшего догадался, что ничего хорошего. «Мы потеряли Шардо. Инструктор до конца боролся, как и положено воину. Его организм почти справился, несмотря на жуткие повреждения. Но, похоже, воля Великой Матери такова, что даже нам не по силам было его вытащить». Ханимус сжал кулаки. «Что произошло? Ты говорил, он поправится». «Возможно, это наша ошибка». Доктор виновато потупился. «За большим мы не рассмотрели малого. Упустили личинку волосяного червя. Ее несложно подхватить в чаще, особенно с такими-то ранами. Червь добрался до мозга. Сам знаешь, как быстро это происходит. Утром он, наконец, пришел в себя, а сейчас его не стало. Прости». Ханимус тяжело вздохнул. Вместе с Шардо он не только лишился одного из лучших преподавателей, но и возможности пролить свет на это мутное дело, ведь он мог рассказать о предателе. «Подготовьте тело. Я сам сообщу родственникам». Льяра. После столовой все разошлись по комнатам. Решив, что теперь нам точно ничего не грозит, я отправилась в административную ветвь, еле отделавшись от излишней опеки. Правда, пришлось пообещать Кэсси, что не выпущу из рук амулет вызова, пока не войду к ректору в кабинет. Думала еще чуть-чуть, и придется признаться, что мой отец способен пробить защиту Академии, только бы Сандер отстал. О причинах визита я солгала, сказав, что нужно уточнить детали, связанные с утренним делом. До двери оставалось всего несколько шагов, когда она распахнулась, и из кабинета вышел мэтр Халабрия Хрост. У Эльрио он остановился, и мне пришлось сделать то же самое. «Как себя чувствуешь?» Врачеватель бесцеремонно взял меня за подбородок, поворачивая лицом к свету. «Открой рот». Он зачем-то заглянул мне в горло, затем по очереди оттянул веки, осмотрел глаза. «Головные боли не беспокоят? Тошнота? Головокружение? Иные странности?» «Да, определенно какие-то странности меня беспокоили. Кажется, что-то с эмпатией. Она будто живет сама по себе». «В твоем состоянии это нормально. Скажи, а в последние полчаса ты ничего не натворила?» «Возможно», — неопределенно ответила я, понимая, на что именно он намекает. «Зайди ко мне, я дам тебе пилюли, которые помогут сдерживаться». «Может, не стоит?» «Как-то настороженно я отношусь к лекарствам. Я себя хорошо чувствую, даже аппетит усилился». «Дело твое». Глаза доктора смотрели равнодушно. «Но ко мне загляни», — он задумался. «Жду через час и не опаздывай, у меня каждая минута расписана». «Мэтр Хрост, а как себя чувствует инструктор Шардо? Надеюсь, он поправляется?» Я решила, что это самый подходящий момент справиться о здоровье спасенного. «Шардо? Шардо умер». Видимо, доктор решил, что разговор окончен, и направился прочь по коридору, а я еще некоторое время смотрела ему в спину, прежде чем постучаться. Остаток дня подпортило известие о кончине инструктора. Эта новость будто подкосила нас с Кэс, да и Тилье передалось настроение. Впрочем, хандра потихоньку отступила, когда мы принялись за дальнейшее обустройство комнаты. Потом я заглянула в лазарет, где мэтр Хрост снова взял у меня кровь и выдал какие-то пилюли, наказав принять, если вернется, то странное состояние. Собственно, обратиться к нему мне порекомендовал и ректор. После немного прогулялись по саду, болтая ни о чем и обо всем подряд. Делились впечатлениями, пили чай и даже сходили на ужин, который, хвала Великой Матери, обошелся без эксцессов. Галан в столовой не появился. Спать лечь решили пораньше, но, похоже, было не суждено. Едва я задремала, как раздался тихий стук в дверь, которая почти сразу приоткрылась. До слуха донесся шепот Кэсси. «Эй, пс, вы что, уже спите? Кассандра!» Рык Тильи удался на зависть. «Я точно установлю на тебя запрет. Ты что, не можешь дождаться, пока откроют?» «Да ладно, Тилили!» — беззлобно ответил брат. «Дело есть. Одевайтесь скорее. Ждем вас через 5 минут у лестницы. И да, накиньте что-нибудь. Снаружи прохладно». Дверь закрылась, а нас одолело жгучее любопытство, мигом прогнавшее сон. На чем свет костеря Сандра, который нарушил наши планы, мы поспешно принялись натягивать одежду. Не оставив без внимания предупреждение, я накинула ветровку и даже поддела теплый свитер. «Ну?» Хмурые, но возбужденные мы подошли к парням, рассевшимся на диванчиках, и я отметила, что в ящичках поблизости не осталось ни одной красной ягоды. «Вижу, все в сборе», — недовольно проворчала Тилья, взглянув на уплетающих ягоды Парами и Аслана. Кэсси, подскочив, ее обнял. «Сестренка, ну что ты такая скучная?» Несмотря на слабое сопротивление, он чмокнул Тилерию в висок. «Ты понимаешь, началось ведь самое интересное. Мы — студенты,